Раздел 3.8. Перепроизводство в рамках институтов. Термин «перепроизводство» обычно используют в экономике применительно к промышленному производству, которое опережает возможности спроса. Такое возможно за счет дешевизны ресурсов и автоматизации процесса производства. Известные примеры перепроизводства в экономике — это США перед Великой депрессией, ВПК и инвестиционные отрасли в СССР в 1980-х годах, а также и инвестиционные отрасли в Китае в наше время. Уже на этих примерах можно заметить, что грань между материальным и институциональным перепроизводством довольно условна. Промышленность в целом — это институт, и перепроизводство осуществляют не конвейеры сами по себе, а собственники, управляющие, сотрудники, то есть институт в целом. В силу своей алгоритмической природы большинство институтов тоже частично автоматизированы. Я имею в виду бизнес-процессы, регламенты. В последнее время они все более автоматизированы, поскольку многие институты приобрели форму цифровой инфраструктуры, социальные сети, мессенджеры, банки, онлайн-шоппинг, госуслуги и так далее. В результате институты также способны к перепроизводству. И фактически это часто происходит, поскольку таким способом институты часто пытаются увеличить свое влияние. Например, в наше время мы сталкиваемся с эффектом не столько промышленного перепроизводства, а с перегретой экономикой потребления. Как такового перепроизводства нет, поскольку корпорации научились точно оценивать спрос и не затоваривать склады. Все производится по потребности и точно вовремя, just in time. Перегрета сама модель потребления товаров и услуг, и это уже в первую очередь социальный институт. Усилиями рекламщиков, созданной социальной нормы, западный человек обязан всю жизнь потреблять как не в себя. В начале художественного сериала «Во все тяжкие» главный герой Уолтер Уайт, еще работая учителем, зарабатывает раз в 5 больше, чем средний россиянин. У него есть коттедж с 2 гаражами, 2 автомобилями и бассейном. При этом он испытывает нехватку средств на еду и медицину и ощущает себя полным неудачником. В России граждане одержимы улучшением своего материального быта. У женщин это выражается в необходимости перекраивать лицо и другие части тела. У мужчин — вести ремонтно-строительные работы длинную в жизнь и каждые 3 года менять машину. Во многих из этих случаев по итогам улучшайзинга становится хуже, чем было до того. Но социальная норма требует не останавливаться и наращивать потребление. Этот темп потребления не согласуется ни с качеством жизни, ни даже с возможностью обслуживать ранее приобретенные блага. Авторы сериала не вдавались в микроэкономику домохозяйства мистера Уайта. Нехватка денег на медицинскую страховку связана не только с тем, что он потратил все деньги на 2 гаража и бассейн, но и с тем, что все свободное время и деньги теперь уходят на обслуживание этой мощной инфраструктуры. Для капиталистических элит превращается в неприятную проблему вопрос о том, как в таких условиях дальше увеличивать или хотя бы поддерживать сбыт. Разве что завозя десятки миллионов нищих мигрантов, которых по неопытности еще можно возбудить на гаражи и бассейны. Иногда перепроизводство становится результатом монополизма института, поскольку некому это остановить, отсутствует верховный арбитр. Например, переусложнение и избыток законодательства и регулирования в США и ЕС — это как раз пример такого перепроизводства. Часто перепроизводство возникает как следствие, так сказать, разогрева какой-то модели ведения бизнеса. Например, в 20 веке английский язык охотно изучали дети богатых классов в развивающихся странах. В первые десятилетия 21 века доля англоговорящих стран в мировой экономике стабильно снижается, и одновременно с этим число изучающих английский язык в Азии, Африке и Латинской Америке демонстрирует взрывной рост. Это связано с наличием сети школ и колледжей, накопленным количеством местных преподавателей английского и, главное, с ростом платежеспособности среднего класса в этих странах. На английском языке в мире говорят уже больше иностранцев, чем тех, для кого этот язык изначально родной. Само по себе это и неплохо, поскольку международный язык в любом случае необходим. Но, строго говоря, это рассогласование между реальными потребностями мировой экономики и институтом коммуникации. Количество людей, изучающих иностранные языки, должно быть, по идее, примерно пропорционально доле соответствующих стран в мировой экономике. Здесь, кстати, мы опять наблюдаем упомянутый выше эффект институционального монополизма. Если английский занял первое место, то постепенно он занимает место главного международного языка, наращивая свое влияние как снежный ком. Другим примером является перепроизводство элит на Западе, на которое в наше время обращает внимание профессор Петр Турчин. Перепроизводство элит — не новое явление, возникающее в условиях наследования собственности и сословной монополии на власть. Это было характерно и для феодальной эпохи, и для поздних монархических режимов XIX века. Многие историки считают крестовые походы и многочисленные войны Средневековья результатом избыточного формирования воинского сословия из числа младших феодальных наследников с родовыми амбициями, но без существенной доли наследства. Известна мальтузианская ловушка по имени английского ученого Томаса Мальтуса, когда рост сельхозпроизводства в доиндустриальных обществах сначала вызывает рост населения, а затем рост населения опережает возможности увеличения сельхозпроизводства и приводит к голоду. Похожая ситуация вместе с развитием медицины привела в России сначала к революции 1905 года, а затем и 1917 года. Мальтузианскую ловушку можно рассматривать как институциональное перепроизводство, поскольку сельская община, семья — это институты, позволяющие вырастить больше детей, но не позволяющие просчитать возникающие рассогласования на макроуровне. При распространении рыночной экономики в 1990-е, 2000-е и Россия, и Китай столкнулись с выросшим спросом на платное высшее образование, которое готовы были удовлетворить университеты. Но к этому был не готов рынок труда, который просто не нуждался в таком количестве специалистов с высшим образованием, особенно с управленческим уклоном. Это наглядный пример того, как работает институциональное перепроизводство. Университеты готовы производить как можно больше экономистов и юристов с высшим образованием, поскольку за это платят. Вопрос интеграции специалистов в рынок труда не относится к компетенции самих университетов. Общество же часто склонно к систематическим и коллективным когнитивным искажениям. Отсюда, например, неприходящий спрос на политических популистов. В случае университетов, в конце концов, это перепроизводство регулируется усилиями государства или рукой рынка. В случае элит ситуация гораздо сложнее. Элиты способны навязывать свою власть в виде империалистических войн, избыточного законодательства, избыточного числа администраторов и контролеров.